досрочное экспроприирование чужого добра, а попросту более справедливое распределение богатств – дело не самое хитрое. Сложнее изначально несправедливо разделить эти блага, объяснив жителям королевства, что они добровольно должны отдать часть скудного заработка в казну Йоля, после чего она осядет в виде дворянских привилегий в карманах богачей. Я висела на коньке крыши. Мне предстояла куда более трудная задача, нежели выманивание золотых кругляшей из толстых карманов. Мне требовалось извлечь сестру из знаменитых казематов Пия Кровавого. За все годы существования дворца Йоля из его подвалов смогло вырваться лишь трое, и то по приказу самого Кровавого короля. На моем пути стояли Конрад Черный, палач, Северьян Пепельный, помощник правителя по торговым делам и первый торговец Йоля, и сам Пий Кровавый, первый энок королевства, наместник бога на земле. Требовалось, чтобы ни один из этих троих мужчин меня не узнал. Засветишься, потом проблем не оберешься. Золотые монеты, что отверг палач, предпочитая мою честь. Сомнительный выбор, согласна с ним. Я распределила таким образом. Корзина краски для шкуры купила у ведьмы, опустошив все полки в ее магической лавке. Парчевое платье, расшитое фальшивыми драгоценностями. Наряд подержанный, но сверкает на все 100. Необходимо только немного изменить фасон, этим и займется портниха. Наемный экипаж и бездна терпения, ведь маскарад, день, когда во дворец будет открыт доступ всем приглашенным, наступит не завтра. Все перевоплощение заняло у меня полных 3 дня и 3 ночи. Самое трудное было натаскать воды в старую лохань на чердаке, чтобы перекрасить шкуру. Несчастной хозяйке дома, где я пряталась, пришлось нагреть не менее 10 ведер воды для купания своих детей. И то хватило впритык. Стоило ей налить в ванну воду и уйти, как тут же в окно влетало ведро на веревке, вычерпывало налитое и утаскивало наверх. Маленькие грудные детишки, конечно, не могли меня сдать с потрохами. А несчастная мать, столь опрометчиво пожелавшая помыть своих младенцев, бегала вверх-вниз не меньше 15 раз. Высветлиться полностью не получилось, но моя шерстка все же приняла бледно-кофейный оттенок. Теперь я вполне могла сойти за дворянку-горностайку или норку-аристократку, что уже неплохо. Когда все было готово, я оставила горсть монет на подоконнике слухового окна и ушла, чтобы никогда больше не возвращаться. Да у меня и не будет возможности. Если кража удастся, нам с сестрой придется бежать прочь из королевства в темную или светлую империю. А если не удастся... В общем, я буду пребывать в столь отдаленных местах, откуда не возвращаются. Под шокированными взглядами хозяев я спустилась с чердака при полном параде, в золотом парчевом платье, расшитом каменьями, в парике и маске. Несчастные горожане не подозревали, что в доме кроме них есть еще кто-то, пока стук моих шагов по лестнице не насторожил их. Все домочадцы так и замерли с открытыми ртами. Возможно, они решили, что я привидение или эльфийка, но ни один энок не посмел меня остановить, а я, топча каблуками софьяновых туфель их великолепный ковер, вышла вон из дома и, сев в экипаж, хлопнула дверцей, стуком в крышу, поторопив возницу. Семья, муж, жена и 5 детей еще несколько минут сидели и ошалело пялились на открытую входную дверь. Моя карета уже давно скрылась в тумане, когда отец семейства осмелился подкрасться к двери и, воровато осмотревшись, захлопнул ее.